Да, обстоятельства сложились для меня неудачно, вы правы. До самых недавних лет вообще я вынужден был молчать и заниматься лечением вместо научных изысканий. Сейчас стало легче, начали говорить в печати о телепатии и даже йоге. Однако инерция еще велика, и, вероятно, я смогу только приготовить почву тем, кто придет после. Что ж, дело пахаря — хорошее дело, и я не удручен. Наука теперь движется уже не одиночками, а громадными исследовательскими коллективами, и потому движется очень быстро. Видеть это, сознавая, что некоторые отрасли биологии человека везут вот такие одиночки, — это горько. И снова Сима провела пальцами по руке Гирина. Ветер на площади Восстания трепал тонкий плащ Симы, косматил ее густые стриженные волосы. Двое молодых людей обогнали идущих и, как по команде, оглянулись на Симу. «Смотри, глазище, вылитая Барбара Квитковская, только фигурка куда лучше». «Эх!» — вздохнул один, нарочито, громко и засвистал вызывающе и пренебрежительно. Другой звучно плюнул с отсутствующим видом. Так иногда странно выражается застенчивость у юношей, старающихся изобразить многоопытных циников, и ответил ему пословицей: «Хороша Глаша, да не наша». «Вот хороший пример мещанства в народных поговорках», — спокойно сказала Сима. «Я бы создала комиссию писателей и педагогов, чтобы изъять такие поговорки из преподавания и избегать в книгах». «Виноват, я не уловил сути». «Суть поговорки — сожаление, что хорошая Глаша не принадлежит говорящему. А следовательно, что в этом толку? Мудрость дремучего собственника». «Очень хорошо. Действительно, как тонко и тщательно надо нам следить за каждым душевным движением, если мы хотим быть людьми высшей формы общества. Давить и корчевать эгоистическую обезьяну. Бейте ее, кто верит в будущее». «Иван Родионович», — просящим тоном спросила Сима, «может быть, мы все-таки не родственны этим дрянным зверям?» «Увы, безусловно, родственны. Правда, не прямые родичи и не прямые потомки. Была миллионы лет назад особая группа антропоидов, из которой мы вышли. Видите, у нас ноги приспособлены для лазания по скалам, а не по деревьям. Так что мы испокон веков жители утесов. Но павианы тоже жители скал. Первые обезьянолюди, австралопитеки, жили по соседству с павианами. Иногда охотились на них и сражались за место. Может быть, многие плохие черты нашего характера возникли из столкновения с этими отвратительными, жестокими и злобными стадными обезьянами на заре времен. Гадость, ваши павианы. Мы все ж другие. О, осевая гормональная деятельность похожа. Видите, есть такой механизм с гормоном надпочечников, адреналином. Если внезапно испугать травоядное, антилопу, оленя, оно, получив в кровь порцию адреналина, сделает огромный скачок, автоматически уходя от опасности. Тигр от испуга сожмется для прыжка, а человек застынет на месте. Почему основной защитный рефлекс так действует у человека? Мало того, что он не хищник. При жизни в скалах, так же, как и на деревьях, какие-либо бессознательные скачки в сторону мгновенно погубят животное. Оно должно замереть, окаменеть с напряженными мышцами, чтобы не свалиться с высоты и не убиться. В этом мы похожи на наших мерзких сородичей. Мы не тигры и не лошади. А жаль. Жаль, согласилась Сима.